Как, вы готовы покушать немножко? Yes. Вижу, голодные сидим. Знаете, прекрасное время переживаем с Богом сейчас. Очень интересно слышать свидетельства со всего мира, как Бог касается людей через служение этой церкви, через то, что мы с вами делаем. И я очень счастлив вообще, знаете, быть инструментом в руках Божьих. Знаете, я вам серьезно говорю, нет лучшего счастья, чем знать, что ты сейчас спишь, а то, что ты когда-то проповедовал год назад, два года назад, 15 минут назад, оно сейчас где-то крутится и меняет чьи-то жизни. Вы знаете, чувство удовлетворения есть. И я вам честно говорю, если вы думаете, что вы это достигнете чем-то другим, церковь, не обманывайтесь. Потому что это то, для чего мы с вами были созданы. И в другом мы с вами удовольствия не будем переживать. Как в том, amen, как в том, для чего мы с вами сотворены. Когда ты попадаешь в центр воли Божьей, я всегда об этом проповедую, потому что я знаю, насколько это важно в нашей жизни. Когда мы попадаем в центр воли Божьей, это то место, куда нас Бог призвал, и только там мы с вами переживаем настоящее удовлетворение. Знаете, откуда депрессии, откуда ужасы, мраки, откуда все непонятки происходят? Только потому, что человек находится не на своем месте. Он пытается создать какой-то комфорт себе вокруг, и у него ничего не получается. Почему? Потому что он или она не на своем месте. Как только ты попадаешь на свое место, даже когда ты в церковь попадаешь, в свою, amen, твой дух тебе говорит, ты у себя дома находишься. Amen. Сегодня я хотел поговорить насчет очень интересной темы, которую я назвал «Пожирающий». Пожирающий. Общаясь больше и больше с христианами вокруг, с людьми, которые звонят мне, постоянно кому-то нужно ехать, молиться, за кого-то поститься, кого-то нужно уговаривать, где-то кому-то нужно помочь. Вы знаете, я вывел для себя один такой момент – совсем недавно, что вы знаете, в жизни каждого из нас, практически каждого, существует пожирающий. Пожирающий в какой-то сфере, в которой ты терпишь поражение, недостаток и разруху. Пожирающий, который уничтожает твой потенциал, уничтожает то, для чего ты создан, уничтожает твою жизнь. Что-то есть в твоей жизни, что не дает тебе состояться. И иногда, чтобы тебе получить прорыв, тебе не нужно помазание елеем и молитва пастора. Тебе нужно сделать шаг вперед и дать отпор тому, что пожирает твою жизнь. Вы слышите меня? Сам ты должен дать ему отпор. Мы по жизни шатаемся по конференциям, думая, что какой-то пастор заштопает нашу проблему. Думая, что очередная конференция заштопает нашу дырку, где-то нам сделали рану. Где-то что-то у нас не хватает или пропадает, или нас в какой-то сфере обворовывают. Эмоциональная, физическая, духовная, душевная, семейная, любая. Нас где-то обворовывают. И мы думаем, что мы придем. И очередная молитва пастора, очередная молитва команды, очередная молитва на домашней группе. И все придет в норму. И как странно, очень странно получается то, что ты уже пробовал и конференцию. Ты пробовал елей, ты уже и пил, наверное, этот елей. Ты уже пробовал и молитвы домашней группы, и молитвы пастора, и всяческие сходки, и ничего у тебя не получилось. Знаешь почему? Потому что никто не будет чинить твою проблему, кроме тебя самого. Вы слышите меня, церковь? Никто не сможет даже починить твои проблемы, потому что обворовывают тебя. И как я могу помочь тебе, если когда тебя обворовывают и грабят, и пожирают все, что ты имеешь, ты сидишь и спокойно допускаешь все в свою жизнь. И ждешь, что какой-то спаситель придет, а спасителя нет. Спаситель своей жизни – это ты. Мне один раз на форуме вопрос задали. Пастор, ты ж духовный. Что ты будешь делать, если тебя начнут, или твою жену, или тебя начнут грабить, избивать на улице, или твою жену захотят, там, знаете, ограбить, изнасиловать, или, знаете, что-то причинить ей какую-то боль. Я говорю, я его урою. Я его урою. А потом попрошу прощения. Я вам серьезно говорю, я никогда не дам дьяволу, что я буду стоять и говорить, отойди от меня, сатана, а сатана уже начинает убивать моих детей, грабить мой дом. А я говорю, отойди, но, родные мои, я сплету физический бич, сплету его пойду, физический бич, и всем физически дам по шее. Родные мои, есть моменты в жизни христианина, где тебе нужно сделать шаг вперед и отвоевать свою территорию. Иисус не стоял. Знаете, мне тяжело с вами проповедовать. Вы такие напичканные Богом. Имя. Иисус не стоял около храма и не говорил, Господь, посмотри на это поношение твоего храма. Как мне это все надоело. Я устал на это смотреть. Иисус предпринял некоторые меры по этому поводу. Имя, церковь. Есть вещи в твоей жизни. Кто-то начал пожирать славу Божью и атаковать храм. И в храме Божьем, где должна быть молитва, лежало козиное дерьмо. Кукарекали петухи. Были козы, козлы, овцы, бараны. И мы смотрим с вами на этот загон. И Иисус пришел, Он говорит, дом мой домом молитвы наречется, а чем вы его сделали? Есть моменты в жизни христианина, где тебе нужно принять форму христианина. Где тебе нужно принять форму воина и заступиться за некоторые вещи в твоей собственной жизни. Я никогда никому не дам совать свой нос в мою жизнь, ни человеку, ни бесу. Потому что то, что дано мне, оно дано мне. Амин. Нам с вами дано все, как ты распоряжаешься с тем, что дано тебе. Многих из нас с вами здесь в зале, и тех, которые меня смотрят или слушают, давным-давно ограбил дьявол практически во всех сферах. Мы ограблены, мы говорим, за меня никто замуж не хочет выходить. А почему? Ты задумывался, где твой грабитель? Девчонка, кто, что с тобой сделали, что никакой парень на тебя не смотрит? А потом смотришь на себя в зеркало и смотришь, дьявол тебя ограбил через переедание. Он тебя ограбил из-за того, что ты не хочешь за собой ухаживать. Потому что парень любит глазами. Ты говоришь, у меня душа прекрасная. Душа-то прекрасная. А обвертка какая? Вы понимаете, родные мои? Такие духовные вещи связаны с такими физическими моментами. Твой муж может быть давным-давно уже в церкви. Он просто тебя не может видеть, потому что ты прекрасный человек, но на тебе слишком много другого вещества находится. Имя? То же самое относится к парням. Родные мои, я никому не нужный. Кому не предложу, все мне говорят, а иди отсюда. Ты вообще смотрел, где тебя ограбили? А ты смотришь, его ограбили в чувстве собственного достоинства. Он сам в себя не верит. Он просыпается, этот человек, который сам в себя не верит. И пожирающий пожрал его чувство собственного достоинства. А от этого оттолкнулось все остальное. Родные мои, я не хочу сейчас приводить примеры за примерами. Я хочу вам сказать, что есть сфера, где тебя ограбили. Есть сфера финансовая, где тебя ограбили. Ты нашел своего пожирающего в сфере финансов? Может быть, это твоя кредит-карточка, которая не от Бога, а от дьявола, которую нужно расплатиться и разрезать. Резать ее на две части, потому что пожирающий уничтожает твою семью через неумение пользоваться финансами. Сколько я видел семей разваливаются из-за того, что муж или жена абсолютно не умеют распоряжаться финансами, и люди залазят в долги, в банкротство и в мрак, страшный мрак приходит в жизнь из-за того, что люди не умеют пользоваться финансами. Хорошо, финансы. Сфера секса. Возьмем сферу секса. Интересная сфера. Тоже мне часто задают вопросы. Пастор, как ты относишься к онанизму? Мужики. О, как я отношусь к онанизму? Я вам расскажу, как я отношусь к онанизму. Некоторые люди говорят, ну это ж нормально. нормально. Ты знаешь, во время того, когда ты этим занимаешься, ты грабишь свою собственную жену от принадлежащего ей удовольствия. Ты знаешь об этом, парень? Ты знаешь о том, что когда ты занимаешься этой гадостью, ты уничтожаешь себя как мужчину. Я не хочу входить в подробности этих вещей, сейчас тема не об этом. Но я скажу тебе, дьявол грабит твою жену из-за того, что ты не умеешь пользоваться своими чувствами. И во время, то, когда тебе нужно отдавать себя жене, ты отдаешь себя порнографии. Вы слышите меня, мужчины? Тишина в зале будет, я знаю. На это аминь никто не скажет. Но зная меня, вы поймете, что я не останавливаюсь, я двигаюсь дальше. Аминь? Такой маленький ответ тебе на вопрос. И кто-то ограбил не только тебя от нормального удовольствия. Да, ты имеешь резиновое, пластиковое удовольствие на 5 минут. И потом полдня плохого настроения, не подходите ко мне. Почему? Потому что то, что принадлежало жене, сатана только что украл. И теперь ты не только себя не любишь, и с женой быть не можешь. О, интересно, да? Очень интересно. И мы с вами двигаемся по грабителям. Грабители нашего счастья, грабители наших финансов, грабители наших удовольствий, они среди нас вокруг везде. Что ты будешь делать по тому поводу, если ты точно будешь знать сферу и точно будешь знать грабителя? Кто-то пожирает в твоей жизни, где-то у тебя есть пожирающий. Какой-то духовный паразит скрыт в твоей судьбе, о котором ты даже не задумываешься. Сегодня я говорю об этом. Чтобы, может быть, выйдя отсюда, вы узнали сферу, где вы постоянно подвергаетесь граблению и разрушению сатаны. Дьявол постоянно настигает вас в этой сфере. Ты не можешь быть нормальным отцом. Почему? Потому что тебя ограбили, твое время кто-то украл, и твои дети растут. И самое прекрасное время, о котором плачут уже взрослые мужчины по 50-60 лет, которые они упустили со своими детьми, и они пытаются наверстать это время со своими внуками, но время уже ушло. Дьявол грабит тебя, твою семью и твою судьбу. Начни разрушать грабителей в своей жизни. Если ты отец, начни проводить время со своими детьми. Да, если нужно, сядь и в конструктор с ним поиграй. Ты слышишь меня, отец? Тишина в зале будет, я знаю, но я двигаюсь дальше. В нашей жизни существует масса грабителей. О, родные мои, сегодня я куда-то начал попадать, тишина какая-то начала, сверхъестественная. Вау. Куда-то попадать начал. Ничего, аминь будут дальше. Сейчас послушайте. Аминь. Иногда нам нужно с вами немножко встряхнуться. Иногда нужно с вами заглянуть в реальность. Твоя духовность – это хорошо, но почему-то в твоей жизни тупик, из-за которого ты не можешь двигаться дальше. Почему? В твоей жизни сидит грабитель и пожирающий. Пожирающий твоей жизни, пожирающий твой кошелек, пожирающий твою жизнь. Что это? Знаешь ли ты, что это? Сегодня у тебя будет время задуматься. Некоторые люди говорят, тебе везет. Родные мои, не задавали ли вы вопрос иногда людям? Ты смотришь на одного человека, у которого настолько жизнь забита, у него некуда даже нос свой сунуть. У него жизнь настолько заполнена вещами, и он все в своей жизни успевает. Вы видели таких людей? У него и в бизнесе нормально, и с женой в порядке, и нормальный отец в своем доме, и с машиной все починено в доме, все нормально в доме. Откуда это? У человека нет пожирающего в жизни. Когда у тебя не хватает ни на что время, я хочу задать тебе вопрос. Просто начни вникать, что высасывает твое основное время. Просто задумайся, и там я тебе даю гарантию, ты найдешь пожирающего, который был скрыт годами, десятилетиями в твоей семье, судьбе и в твоем доме. Есть что-то, с чем ты должен разобраться, и пастор тебе в этом не поможет. Ты должен стать в пролом за свою судьбу и уничтожить пожирающего сам. Амин? Аллилуйя. Хоть один член похлопал. Слава Богу. Я люблю нашу церковь. Она такая непредсказуемая. Пожирающий. Вы понимаете, о чем я вообще говорю, церковь? Я не хочу здесь говорить, а вы такие благословенные, слюни тут распустить по сцене. Но я хочу сказать тебе, есть в твоей жизни что-то, что не дает тебе думать, жить, существовать. Не дает тебе пробиться в деньгах, в финансах, не дает тебе пробиться в семейной жизни. Ты скажешь, у меня нет времени. Раз у тебя нет времени, то что-то крадет твое время. Что крадет твое время? Работа, значит, это пожирающий твой. Значит, разберись со своей работой, которая стала монстром и заслонила все в твоей жизни. Твоя работа. Как же я ее брошу? А вот что тебе дороже в твоей жизни, то ты и будешь делать. Я не здесь, чтобы заставить тебя бросить работу, или срезать часы, или бросить то дело, которым ты занимаешься, которое, может быть, крадет. Я здесь, чтобы дать тебе понять, что ты воюешь с чем-то, с чем просто так разобраться невозможно. Это нужна война. Аминь? Нужна конкретная война. Ты должен узнать врага, увидеть, где он грабит. И там, на том месте, должна произойти война. Я знаю, о чем я говорю, потому что у меня такие войны периодически происходят и происходили еще чаще раньше. Как только я вижу, что какая-то нечисть сует свой нос и начинает обкрадывать меня от того, кем я должен быть и что я должен делать, я сразу делаю шаг назад и говорю, это не мое. Я хочу вам сегодня объяснить, церковь. Давайте мы с вами почитаем один момент. Судей, 6 глава, с 1 по 6 стих. Судей, 6 глава, с 1 по 6 стих. Сыны Израилевы стали опять делать злое перед очами Господа. И предал их Господь в руки мадианитян на 7 лет. Тяжела была рука мадианитян над Израилем, и сыны Израилевы сделали себе от мадианитян ущелья в горах и пещеры и укрепления. И когда посеет Израиль, придут мадианитяне и амаликитяне, и жители Востока, и ходят у них. И стоят у них шатрами и истребляют произведения земли до самой Газы. И не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вола, ни осла. Родные мои, давайте здесь пока остановимся. Знаете, что это? Как только в твоей жизни, заметьте, пожирающий, он не пожирает всегда. Он пожирает тогда, когда ты только думаешь, что у тебя пришел успех. Родные, послушайте меня сейчас внимательно. До того, как в твоей жизни не было прорыва или успеха, или даже предпосылки к благословению, ты думал, что в твоей жизни все нормально, все течет своим руслом, я все понимаю, я все знаю, все в моей жизни нормально. Но как только ты выходишь из нормы, и ты видишь, какое-то благословение в твою жизнь идет, ты только продал машину, и у тебя теперь 15-20 тысяч. О, родные мои, дьявол не охотится за машиной, но он обязательно выйдет против 15-20 тысяч. Вы слышите меня? Он обязательно придумает в твоей жизни что-то, какую-то трубу. Знаете, мы говорим, деньги в трубу ушли. Вы знаете, что это правда? Дьявол сразу изобретает трубу. И труба тебе. Приходит труба. Дьявол делает трубу. И ты только хотел что-то сделать с этими деньгами. Ну, Богу пожертвовать это даже в голову не заскакивает в этот момент. Ладно, отдельная тема. И мы сразу, эти деньги у нас исчезают в эту трубу. Труба может быть чем угодно. У тебя прорвало все, сантехника, все, знаете, в доме прорвало. Бабах! И тебе все нужно переделывать. И ты говоришь, слава Богу, что у меня были эти 15 тысяч, чтобы починить прорванную сантехнику, которую дьявол где-то покусал там. Нет, это Он трубу тебе сделал. Потому что в твоей жизни нет охраны в этой сфере. Потому что у тебя в жизни, в этой сфере сидит пожирающий. И как только в твою жизнь приходит определенная сумма денег, у дьявола для этих денег уже есть план и труба. О, некоторые откровения получают, я вижу, по глазам. А, о. Слава, нет, не слава Богу, что у тебя сантехнику прорвало и 15 тысяч было. Не слава Богу. Надо закрыть двери дьяволу, который грабит тебя. Я могу таких, знаете, сколько случаев в жизни? И смотрите, когда посеет Израиль, смотрите, когда они посеяли, придут мадианитяне, амаликитяне и жители Востока, и ходят у них. Вы знаете, кто ходит и бродит по твоей территории? Только тот, которому ты никогда не давал в своей жизни отпора. Они приползают и творят, что хотят на твоей территории. О, родные мои, для некоторых вас больно это будет слушать, но к некоторым из вас в семью приходит теща. Сори. Жизнь такая. Приходит свекровь. Есть нормальные свекрови и тещи. Слава Богу, у нас все хорошие, аллилуйя, тещи. Потому что я знаю, что после церкви может быть больно. Но есть случаи, которых у нас в церкви нет. Есть где-то. Аллилуйя. Вот где-то там, за бугром, происходят такие случаи. И я был свидетелем некоторых. Теща в семье думает, что она глава этой семьи. И не дай Бог, ты что-то ей скажешь. Она хочет эти обои здесь. Она хочет эти кастрюли здесь. Она хочет эти чашки здесь. И когда она хочет, тогда и приходит. О, что это? Реальность, но у нас этого не бывает. И сидит бедный муженек, сидит женушка, и они не знают, и даже не подозревают, что пожирающий в твоей жизни семейной, это твоя свекровь и теща. И если ты сидишь здесь теща, ну у нас таких нет, но может быть. Убери свои руки и свое присутствие из семьи своих детей. Когда ты им нужна будешь, они тебе позвонят. Кто-то меня сейчас полюбил, кто-то возненавидел. Жизнь такая. Эйма, как вам пожирающие? Нравится? О, мы в такие сферы проникаем, что ты даже не задумывался, что есть пожирающий твоих отношений. И вместо того, чтобы жене рассказать, как тебе плохо, потому что тебя не было, и угадай, кто дома был вместо тебя, она ей, своей маме, и поделилась. И потом она приходит и говорит, ты, тварь, мою дочь не любишь. И вообще я не понимаю, за кого я вообще замуж свою дочку отдала? И люди начинают царствовать и править. Поверьте, у нас этого нет, но где-то это есть. Аллилуйя! Пожирающий. Кто или что пожирает твою жизнь? Ситуация. Люди, родственники, кто угодно и что угодно может быть пожирающим в твоей жизни. Ты скажешь, мне будет тяжело дать отпор. Ну тогда тебе придется или дать отпор, или каждый сезон, когда ты посеешь, ждать амаликитян на свою территорию. Amen? У тебя выбора нет, потому что они считают, амаликитяне считают, что эта территория не твоя. Это моя территория. Ты просто человек, который пшеницу для меня взращиваешь. И вы понимаете, что чтобы Израиль не делал. Израиль вопил, Израиль кричал. Но вы знаете одно, один маленький секрет, что не Бог их освободил. Да, их Бог освободил, но через кого-то, амин, Бог использовал группу людей, чтобы доказать. Бог мог и сам щелкнуть пальцами, и амаликитяне все вымерли. От какой-то там язвы, знаете, какую-то заразу послать прямо туда. Бог это умел делать, вы знаете, у него это неплохо получалось, в принципе. И вот он бы мог точно так сделать. Амин? Какую-то язву, какую-то там вещь послать, какую-то заразу, и они просто легли бы костьми на поле. Нет, Господь сказал Гидеону. И вы помните эту историю все, когда Господь пришел к нему и избрал его, и он сказал ему, ты должен это сделать. Гидеон там туда-сюда, но все-таки он все сделал. Но опять же, Бог использовал человека для того, чтобы освободить его от пожирающего. Амин. Я хочу тебе сказать, что в следующей войне, в следующей твоей войне, с тем, что атакует и пожирает тебя, ты будешь вовлечен на все 100%. И ты будешь знать эти сферы, ты будешь понимать, кто в твоей жизни пожирающий, и хочешь ты или нет, тебе нужно будет сделать войну. И война будет кровавая. Я вам честно говорю. Война будет больная, война будет неприятная. Но тебе, именно тебе, нужно будет это сделать. Я сейчас говорю об одних сферах, но я даю вам гарантию, Дух Святой сейчас открывает вам свои сферы и своих пожирающих в вашей собственной жизни. И я их не знаю, я просто говорю то, что мне Дух Святой сказал говорить сегодня. И Он же каждому из вас в сердце говорит, что Он вам хотел сегодня сказать. Амин? Потому что у каждого из вас, я не видел еще практически ни одного человека, ну может есть на земле люди, у которых нет ни одной сферы, и у них все нормально. Слава Богу за этих людей. Если здесь такие есть, я благодарю Бога за вас. Вы воины, вы выстояли, вы держитесь и продолжайте в таком же духе. Но большинство из нас, мы с вами имеем сферы, и может быть даже не одну или не две, где нас грабят. И нам с вами нужно постепенно выходить из этого рабства. Потому что нас никогда не учили этому в церквах. Амин? Родные мои, мы с вами, может быть, люди, которые первый раз делаем шаги куда-то, куда наши родители и наши прародители не делали никогда. Амин? Мы с вами, может быть, то единственное поколение, может быть, первое поколение, которое начнет высвобождаться из рабства, в котором нас поместили бесы, люди, демоны и всякая-всякая всячина ситуации. Мы с вами должны это начать делать. Мы читаем дальше. 4 стих. Судей, 6 глава, 4 стих. «И стоят у них шатрами, и истребляют произведения земли до самой Газы, и не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вола, ни осла». Заметьте, пожирающий никогда не атакует тебя. Слушайте меня внимательно, церковь. Пожирающий никогда не атакует тебя. Он атакует только то, что имеешь ты. Вы слышите меня? С твоим здоровьем будет все нормально. Но опять же, мы говорим, может быть, есть пожирающий, который атакует здоровье твое. Мы говорим сейчас об общей картине. Когда приходит пожирающий в финансы, в твою семью, в твои отношения с людьми, в бизнеса, в работы и так далее, он атакует ситуации, он атакует людей, которые с тобой. Он атакует все. Почему? Потому что ты не воюешь. Ты просто сидишь, вырастил пшеницу, и можно просто ждать, смотреть на часы, когда придут амаликитяне в твою жизнь. И я знаю некоторых людей, которые мне говорят, у меня никогда в жизни ничего не получалось. Всякий раз, когда я что-нибудь беру, у меня все идет в крах. Всякий раз, когда я пытаюсь открыть свое сердце очередной девушке, туда плюют. Всякий раз, когда я пытаюсь встретиться с очередным парнем в моей жизни и довериться ему как своему, происходит раскол, развал и ссора, и я больше не могу быть с этим парнем. Родные мои, что-то сидит. И это не те 5 парней, с которыми ты встречалась, и говоришь, они все твари. Но. Они даже друг друга не знают. Но почему-то ситуация со всеми с ними повторилась. Задай вопрос, может быть, это твоя проблема? Что у тебя ни с кем не клеится. Иман? Задай вопрос, почему, когда ты... Все, я иду в школу, я иду в колледж, я иду в библейскую школу, я начинаю это. Ты всегда начинаешь на полпути и бросаешь. Может быть, твой пожирающий – это то, что ты не умеешь доводить до конца ни одно дело. Все, что бы ты в жизни начинал, записался в атлетический клуб, начал бегать по утрам. Аллилуйя! Аллилуйя! Я не говорю, кто бегает по утрам. Поднимите руки, кто пытался бегать по утрам. Поднимите, поднимите, поднимите, поднимите. Вот сколько нас. Аллилуйя. Я знаю церковь. Я сам раза три пытался бегать. Пока потом не сделал и сказал, все, я записываюсь в клуб, и железно, три раза в неделю я в клубе, снег, дождь, гроза или солнце, я поставил себе, я сказал, в моем здоровье пожирающего не будет. Все, я забил гвоздь и поставил там точку. Я двигаюсь к следующей сфере, где меня грабят. А, меня грабят с моей семьей. Кто меня грабит? Вот этот звонит, этот звонит, этот звонит. А, телефон мой грабитель. Аминь. Теперь, пастор, до тебя не дозвонишься. Знаешь, почему? Потому что я в это время с детками в бассейне в мячик играю. Аллилуйя, аллилуйя. Аминь. Почему? Потому что мне твой звонок, куда запарковать автобус, не волнует. Меня волнуют больше мои дети и то, что я вложу в них как отец в этом возрасте. Амен. Двигаемся дальше, к следующей сфере. И дальше, и дальше, и дальше. Амен. Что меня грабит, как я только начинаю молиться? Вы заметили, что во время молитвы ты резко кому-то нужен, и в твою голову приходит самое неотложное дело, самый невыплаченный билл, самая неубранная комната в доме, и прямо сейчас приходят гости. Я телефон даже отключал. Дьявол пользуется головой просто. Он туда просто, знаете, он как будто сидит и список делает. Я вам честно говорю, ты хочешь узнать все, что тебе нужно за день сделать, не забыть ни одной вещи, встань на молитву и скажи, я буду час сейчас молиться. И во время первых 15 минут тебе заедет такой список, который ты в жизни сам не составишь. Гляньте, не я один списки составляю. Вы знаете, что я не про вас рассказываю? Я про себя рассказываю. Вы просто точно такие все. Кто мой пожирающий? А, вон оно что. Музу погромче. Чтобы даже мысли не слышал свои собственные. И начинай прославлять Иисуса. Час так час. Полчаса, значит полчаса. 15 минут. Сколько ты поставил? Начни это выполнять в своей жизни. Начни давать отпор пожирающему в твоей судьбе. И у некоторых из вас, у некоторых, уже мало времени осталось. Аминь. У вас не так уж его много осталось. И вот поэтому тема может быть точно для вас, чтобы уничтожить все, что грабит меня, и сделать, и определить то, что я должен совершить на этой земле, убрать все, что мешает мне, и добиться, и достичь моей цели в этой жизни. Аминь? Аминь. Двигаемся дальше. 5 стих. «Ибо они приходили со скотом своим, с шатрами своими, и приходили в таком множестве, как саранча». И верблюдам их не было числа, и ходили по земле Израилевой, чтобы опустошать ее. И весьма обнищал Израиль от мадианитян, и возопили сыны Израилевы Господу. Они возопили, родные мои. Начни говорить, Господь, помоги мне, но я тебе скажу, что те вещи, которые ты возопишь и просишь Бога, чтобы освободить, у тебя уже давным-давно есть сила для своего собственного освобождения в этой сфере. Иначе, я вам честно говорю, знаете, что в моей жизни Бог сдвинул? Некоторые говорят, почему Бог меня от этого не освободил, Анкантри, почему от этого? Он тебя освободил только от того, от чего ты сам никогда не освободишься. А от того, от чего ты сам можешь освободиться, Он оставил на тебе. Вот некоторые вам просто, наверное, ответ на то, ой, я не могу. Можешь, ты не хочешь. Не могу бросить делать то. Вот телек не могу перестать смотреть. Тебе помочь? Скажи, где ты живешь, скажи, где телек. Все очень быстро решается, аллилуйя. Скажи, на каком этаже живешь, чтоб телек точно уже не работал. Я не могу. Можешь, ты не хочешь. И все. Все очень просто в этой жизни. Имя. И весьма обнищал Израиль от мадианитян, и возопили сыны Израилевы. Родные мои, закон жизни заключается в том, что все, что мы с вами приобрели, охранять это должен ты. Вы понимаете, о чем я говорю? Это секрет и принцип жизни, что все, что ты имеешь, это твое. И если стоит на паркинлоте твоя машина, пусть там лучше стоит сигнализация. Почему? Потому что тебе то, что ты имеешь, охранять надо. Amen? Почему у тебя в доме ключ? Почему у тебя то и то и то? Потому что есть методы для охраны своего имущества. Что ты будешь делать, если грабят не твое имущество физическое? О, мы быстро реагируем, когда у нас дома грабили. Родные мои, но никто почти из нас не замечает, когда нас с вами каждый день духовно грабят, и мы с вами духовно нищие. Нас ограбили, мы с Богом давным-давно не были. Слово Божье мы слушаем только на проповедях по воскресеньям. Еще одна проповедь для некоторых, которые хорошо послушают и ничего в своей жизни не сделают. Но я проповедую для тех, для которых это слово нужно. Аминь, церковь. Что кто-то из вас приедет домой, встанет на колени, это будет твоя война с самим собой или с теми обстоятельствами, в которых ты находишься. И ты скажешь: Бог, дай мне сил разрушить и уничтожить пожирающего в моей жизни. Что бы это ни было, церковь, что бы это ни было. Я вам скажу сразу, пожирающий будет упираться. Не верите? Поверьте на слово. Пожирающий, кто бы это ни был, он будет упираться. Знаете почему? Потому что ты давным-давно уже не хозяин этой территории. И тут гляньте, хозяин объявился. Я тут живу, гуляю годами. Че, ты? И тебе придется сразиться с пожирающим, кто бы это ни был. Контролирующие родители, контролирующие дети. Всякое бывает. Ну, только не в нашей церкви, конечно. Ты что, у нас такого в жизни никогда не бывает. Это я для CNL проповедую. Аллилуйя. Пожирающий пожирает там, где ему не препятствуют. Вы знаете это? Заметь, те сферы, где ты не даешь, чтобы тебя пожирали, там тебя никогда не пожирают. Никогда в жизни. Там, где ты даже не обращаешь на это внимания, ты всегда ограбленный остаешься. Мне надоело смотреть на христиан, церковь, которых сидят и грабят в открытую. Я помню во дворе, когда я рос, подростком еще был. Мы росли, знаете, в многоэтажных домах, 9-16 этажей. И там были подъезды, свои тусовки, свои массовки, свои банды. И вы знаете, сам этим занимался, потому что был недалеко, знаете, от всех остальных. И как прискорбно было смотреть на парней, которым ты идешь, и ты просто ему бэм по голове. Знаешь, выворачивай карманы. Он без разговора стоит, выворачивает карманы. Что у тебя там есть? Все. Забрали, даже никто не говорил ничего. Он просто стоит, бедный. Он нарвался, все, вовремя не ушел. Обычно, когда ты идешь, кто-то идет. Обычно у нас на Раше кто-то идет. Парни, вы все знаете. Ты только видишь походку и силуэт. Ты сразу делаешь ноги. Имя? Потому что ты знаешь, что что-то в твоей жизни будет не доставать. Или 5 копеек, или 1 зуба. Но что-то в твоей жизни исчезнет. Имя? И поэтому я был одним из тех, которым давали и который давал. Знаете, давайте и вам дастся. Знаете, такой принцип. И мерою там натрясенную, угнетенную. Ну, всегда, знаете, давали с благословением, если ловили. И знаете, я был один из тех, кстати, я потом таким стал. Я был сначала вот таким. Я был сначала парнем, которого грабили. Нету отца, нету старшего брата. Можете себе представить, какая гнилая жизнь у парня? Ни отца, ни старшего брата. Все фукают тебя, сюкают тебя, тюкают тебя и мучают тебя. Все твое достояние всегда принадлежит кому-то. Не успел ты там, мелкий был, плиточки себе на это, знаете, наколлекционировать. Все, лишили плиточек. Только марки наколлекционировал, вышел во двор, решил зарисоваться. Все, марок нет. Я вам серьезно говорю, жизнь была отвратительная. И я знаю, что такое грабители, я знаю, что такое пожирающий. Он просто ходит и смотрит, он знает, что все это ему принадлежит. Всякий раз подходишь, выворачивай карманы. Он просто знает, если не вывернет, его все равно вывернут, морда будет синяя, его под лавочку закотят и завтра проснется. Вы знаете, о чем я говорю, церковь? Жизнь такая была у нас. Я уже у Бога прощения просил. И все, вывернули карманы, вытрусили его. Если курточка нормальная, забрали курточку. Все, никто даже не разговаривает. Это норма. В автобусе кого-то встретил, кто-то ехал с этого, знаете, с базара. Че, скупился? Все, благословили. Выделывался, с фонарем остался. Понимаете, вот это у нас такое христианство, церковь. Почему я это все говорю? Христианство у нас такое. Только пришел, только что-то получил на энкаунтере и пришел потом. А тут братский совет. Выворачивай карманы. Ладно, это не та тема. Сегодня мы говорим про пожирающего. А вообще-то та тема. Они же все... Има, твой успех, твое чудо. Только попади туда. Тебя сразу разберут и докажут тебе, что ты ничего не получал. И ты выйдешь оттуда точно. Все забрали, все отобрали и на место посадили и заткнули. И еще хуже, чем было до того, как ты получил освобождение и встретил нормальных людей в своей жизни. Тебя просто ограбили и разграбили. Пожалуйста, не вынуждайте меня проповедовать сейчас о другом пожирающем. Я хочу хотя бы одно воскресенье проповедовать что-нибудь другое. Чтобы мы как-нибудь с вами попитались. Амин? И вот пожирающие в нашей жизни, родные мои. И когда мне надоело, что меня постоянно грабят. Меня достают, постоянно я лишаюсь всего. Матери не было, она всю жизнь работала. Я был один, весь день дома. Кто хочешь, мог прийти и сделать что угодно в моем доме. Мне это надоело. И мама у меня тоже была, знаете, нормальная. Он говорит, а что ты страдаешь? Иди там на бокс, на дзюдо, там, борьба там вот. И все, сначала она меня начала записывать, потому что поняла, что я от пожирающего не освобожусь. И она меня туда записала, сюда записала. Бах-бах, кулачонки набил, понял, могу. Пару соревнований выиграл, думаю, вау. Все, и во дворе веселее жить стало. Все. Потом в такого же самого паразита превратился, как их ненавидел. Жизнь такая была, другого выбора не было. Или ты, или тебя. Вы знаете, и потом, когда вот сидел, да, и просто оно все настолько надоело. Родные мои, когда-то тебе все должно надоесть, имя. Когда-то тебя должно достать, что всякий раз ты с пустыми карманами. Как мне это надоело. Когда-нибудь задай себе вопрос, поговори сам с собой. И вы знаете, после чего меня стали уважать во дворе, и даже собственная собралась такая хорошая компания. Когда я встал один раз, а там стоял, знаете, один, стоит один. Никто даже на тебя внимания не обращает, всю жизнь чмырили. Встал, лбы здоровые стоят. Они думают, что я буду выворачивать карманы. А мне это вот тут стало. Я как вмазал. Я даже боялся бить в лицо. Серьезно, церковь. Я боялся бить в лицо. Я если дрался там в животик, там куда-то там, знаете. Я постоянно боялся бить в лицо. Я вам просто рассказываю правду. Нормально все, да? С вами все нормально. Я вам просто говорю вещь, где я вырос, как я вырос, докуда я докатился до такой жизни, как. Амин? И я просто встал. И они говорят, ну что, есть что-нибудь? Я говорю, есть. И я тогда в своей жизни решил, я принял решение, меня уроют, но больше никогда меня иметь не будут. Вы слышите меня? Меня зароет эта банда прямо там, и они меня зарыли. Но в следующий раз ко мне уже никто не пришел. Я отходил долго, прятался, мылся там, заклеивался. Я вмазал этому главарю так, что его увезли, унесли. Он не ожидал. Знаете, самый больный, неожиданный удар. Потом его банда, конечно, со мной, ну как, повеселилась там. Но я вам честно говорю, с того дня я принял решение. Я больше никого не боюсь. Вы знаете, какой самый страшный человек, которому терять нечего? Самый страшный человек на этой земле, не который умеет приемы карате, знает. Ха-ху! Которому терять нечего. Он зверь, он не знает карате. Он видит палку, он ее возьмет и проломит тебе череп. Вы слышите меня, церковь? И вот когда мне терять было нечего, мне все вот тут стало. Я сказал, я так больше жить не хочу. Я исправил это положение. Было много крови, было много боли и много бессонных ночей. Но я вышел из того положения, в которое меня поставила ситуация. Amen. Неправильно, нет других примеров, sorry. Что есть, то есть. Вот такой пример у меня. Amen. Я хочу, чтобы вы то же самое применили по ходу с дьяволом. Amen. Самое страшное для дьявола личность та, которой нечего больше терять в своей жизни. Когда у тебя еще есть терять свое членство в твоей церковушечке, свой выплаченный паркинлат, свою купленную сидушечку, свое уважение. Нам все есть где терять. Тогда ты и будешь стоять, и тебе постоянно в пику будут давать. Ты постоянно будешь кровоточить, ты постоянно будешь ограблен. Но когда ты скажешь, мне плевать на мой паркинлат, я хочу свободу, аминь. Я хочу свободу. И мне все равно, что эта шара по этому поводу думает. Даже если их в 5 раз больше. Я один больше шума сделаю, чем все они вместе взятые. Потому что мне терять нечего. Вы слышите меня? Откуда ты такой взялся? Откуда ты такой взялся? Мне просто терять нечего. Скажи мне, что мне терять, и я это все потерял давно. Все. Призвание, уважение. Че? А что это вообще такое? Не знаю, не сталкивался никогда. Ты понимаешь, брат, потише надо. Че? Ну и сиди ограбленный всю свою жизнь. Имя? Нет уж. Моей судьбой распоряжаюсь я. Имя? Твоей судьбой распоряжаться должен ты, а не какой-то совет, не какие-то люди, родственнички или друзья, которые сели и посоветовались, как тебе лучше жить. Но, я знаю, как мне лучше жить. Пусть это будет ошибочное мнение, но оно мое. И если оно неправильное, я выгребусь из него и займу правильное положение. Но иметь меня больше никто не будет. Амин, церковь. Еще одно интересное место давайте прочитаем. Первое царство, 30 глава, с 1 по 8 стих. Первое царство, 30 глава, с 1 по 8 стих. Третий день, после того, как Давид и люди его пошли в Сиклаг, амаликитяне напали с юга на Сиклаг, и взяли Сиклаг, и сожгли его огнем, а жен и всех бывших в нем, от малого до большого, не умертвили, но увели в плен, и ушли своим путем. Помните этот момент в жизни Давида? Когда была война с Саулом, помните, самая последняя битва, и Давид со своей командой тоже подключился к этой войне, но вожди сказали, он не может с нами воевать, потому что он когда-то служил Саулу, я своими словами просто быстренько вас введу в историю, он говорит, он не может сейчас, потому что он может уничтожить нас и еще больше уважения заимеет от своего царя, поэтому отошли его домой. И когда они отошли его, в то время, когда Давид со своим войском пошел воевать, в это время его стан ограбили. Помните этот момент, церковь? Смотрите на меня внимательно, слушайте меня внимательно. Очень интересно, не давайте никому сбивать вас сейчас. Пожалуйста, хождение прекратите, успокойтесь, сделайте тишину. То, что я говорю, я не забавляю вас. Я вам говорю то, что послужит вам к жизни вашей, к прорыву вашему. Поэтому слушайте меня внимательно. И когда он сказал, почему мы не можем воевать, они сказали, ты не можешь, ты должен возвратиться назад. Давид не спорил, возвратился назад. И когда он возвратился назад, он увидел картину. Все уничтожено, все сожжено, но трупов нет. Его ограбили. Амин? Помните этот момент? Смотрите на Давида. Ох, как он мне нравится. Вы знаете, что Давид был такой мужик, которого нельзя было ограбить. И если ты что-то взял его, то знай, что не только он заберет свое назад, и все твое тоже будет его. Amen. Поэтому, sorry, жизнь такая. Смотрите дальше. В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Сиклаг, амаликитяне напали на с юга на Сиклаг, взяли Сиклаг и сожгли его огнем. А женщины, всех бывших в нем, от малого до большого, не умертвили, но взяли, увели в плен. И ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу. И вот он сожжен огнем. А жены их и сыновья их, дочери их, взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль. И плакали, доколе не стало в них силы плакать. Родные мои, ныть можешь всю свою жизнь. Имя? Можешь ныть, сюсюкать, сопли пускать. Ничего тебе не поможет. У них исчезли силы. У них пропала жизнь. У них все было. Они были ограблены. Сидит несколько сот мужиков и воют. Картина отвратительная, честно говорю. Серьезно. Ну, Давид это уже потом понял. Ну, все попробовать надо было. Может, что-нибудь сработало. И смотрите. Не стало. Потом взяты были в плен обе жены Давида, Ахинама изритянка и Авигея, бывшая жена Навала кармелитянка. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо оскорбил душою весь народ, каждый о своих сыновьях и дочерях своих. Но Давид укрепился надеждою на Господа. Амин. На Господа Бога своего. И сказал Давид Авиафару, священнику, сын Ахимехи, и принесите мне ефод. И принес Авиафар ефод Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря, преследовать ли мне это полчище? И догоню ли я их? И сказано было, преследуй, догонишь и отнимешь. Амин. Родные мои, что сделал Давид? Он вытер слезы. Он вытер сопли, он одел свою меч, он одел свою броню, он одел всю свою в полчище, и он пошел. Я не буду читать дальше, вы все знаете, они настигли их, когда те были, пьянствовали, радовались своей победе, бля-бля, там все булькало от радости, они всех уничтожили, забрали все, и все, что они имели. Эйма, сейчас я вам очень быстренько дам 5 пунктов. И я буду заканчивать. Очень быстро 5 пунктов дам. Подведу вас к тому, что вам нужно сделать. Я думаю, вам немножко приоткрыл саму суть пожирающего. Потому что я не могу называть их всех. У меня нет времени. Бог, Дух Святой, откроет вам, что пожирает вашу жизнь. И с чем вы должны разобраться. Каждый из вас. Не приходите, не плачьтесь, не ждите. Вот здесь уже плакались, ждали, мучились. Никакого ответа не было. Но только он встал и сказал, Господь, получу ли я победу? И Бог говорит, получишь. Ты слышишь меня? Догоню ли я их? Конечно, догонишь. Конечно, отнимешь. И еще с добычей отнимешь. Родные мои, Бог ищет воинов. Он призывает воинов. И сейчас в этом зале Он тренирует воинов. Амин. И не только здесь. Амин. Смотрите дальше. Первый пункт. Определи сферу, в которой у тебя пожирающий. Определи сферу, в которой у тебя пожирающий. Сейчас в своем разуме просто прокрути. Если у тебя есть конспект, попытайтесь носить конспекты, потому что иногда мысли Бог будет давать тебе во время проповеди, не мои, твои, которые тебе нужно будет занести. Поэтому научитесь носить конспект, Библию, ручку на служение. Здесь ты учишься, здесь ты берешь что-то для себя, здесь Господь открывает тебе что-то. Поэтому номер один, определи сферу, в которой у тебя пожирающий. Просто мысленно, просто скажи, Господь, открой мне сейчас, где меня уничтожают, где меня грабят, где мне не дают состояться, где я ограблен физически, где я ограблен душевно, духовно, финансово, где я ограблен. Определи эту сферу. Пусть Бог тебе скажет точно, где и что ты должен сделать. Амин. Потому что я вам честно говорю, многие из вас сейчас поняли эту тему, и она для многих из вас нужна именно сейчас, именно в это время. Потому что Бог хочет дать вам что-то великое. Но как Он может дать тебе, если ты никогда не будешь охранять того, что Он даст тебе? Скажите мне, как я могу дать своему сыну что-то, если он буквально через полчаса подарит или сосед у него отнимет? Мне нужно научить своего сына, как хранить то, что отец дает ему. Амин. Как говорить, что я тебе не отдам, ты меня больше не возьмешь. Поэтому, родные мои, Бог никогда тебе не даст того, чего ты не сможешь удержать. Простой принцип. И ты думаешь, почему я не имею? Потому что Бог, давая тебе, Он хочет дать это тебе, а не всему, всем соседям. Эйма? И не тем, которым оно достанется. Почему Бог меня не коснулся? Да потому что прикоснуться к тебе, ты потом пойдешь и разнесешь все, и тебя где-то опустят, и ты просто вышвырнешь самое золото, самое лучшее, просто свиньям на попрание. Поэтому просто будьте очень внимательны и определите сферу, где тебя пожирают, где у тебя убыток, где у тебя недостаток и где у тебя поражение. Очень легко определить эту сферу. Где у тебя убыток, где у тебя недостаток и где у тебя поражение. В этой сфере кроется пожирающий. Любая сфера, их сотни этих сфер. Найди эту сферу. Номер два. Определи пожирающего. Надо определить не только сферу, церковь, нужно определить личность или дух или ситуацию, эймон, чтобы разобраться, потому что только увидеть, где тебя пожирают, ничего не значит, эймон. Увидеть, где у тебя убыток, мы все видим. Можно невооруженным глазом пообщаться с вами, увидеть, где вас грабят. И некоторых из вас грабят конкретно, конкретно грабят. Определи пожирающего, задай себе вопрос, что или кто, по-твоему, кто или что, по-твоему, пожирает или уничтожает вот эти сферы. Определи это для себя. Узнай, что это такое. Третье. Составь план, как ты будешь делать и что ты будешь делать, чтобы выйти из-под власти пожирающего. Гидеон не только увидел ситуацию, amen, он не только определил пожирающего, вот они сидят, жрут внизу, окей? Он не только это сделал. Потом, что он сделал? Смотрите, третье, составь план. Он точно, Бог дал ему план, как уничтожить пожирающего, амен? Потому что просто, крича и бегая с дубцом и оря, я тебя больше не хочу в моей жизни, ничего не получится. Тебе нужен план. Бог для каждого пожирающего даст тебе план. Если это уничтожение в финансах, то, родные мои, задайте вопрос. Разложите свои билы и сложите потом пожирающего, куда уходят в прорву билы. И вы увидите, что в основном, с кем я работаю, которые говорят, у меня с финансами проблема, я сразу не говорю, что у тебя проблема с кредит-карточками. Я сразу говорю, сколько у тебя долг на кредит-картах. Сразу, потому что это автоматически известно. Потому что мы с вами, приехавшие с нашего бывшего Советского Союза, с Украины, Белоруссии, России и так далее, мы с вами не привыкли к такой жизни. Мы привыкли так. В очереди есть, значит мы имеем. Если в очереди есть, а у тебя денег нет, ты не имеешь. Amen? Если ты достал это, купил это, оно твое. Тебе не нужно его выплачивать. За тобой не будет гоняться никакой, знаете, хозяин этих денег или этой вещи. Ты четко все имеешь. Но здесь дьявол научился ухватывать людей в плен по-другому. И поэтому просто одну маленькую сферу открою, все остальные сферы просто не хватает времени, церковь, поверьте. И, например, ты определи и скажи, сядь с женой, или, может быть, без жены, или без мужа. Я имею в виду, у вас нет мужа и жены. То есть, сядьте и определите, вот, вот и вот мой пожирающий. Так, я сейчас покрываю эти деньги этими деньгами, поднатуживаюсь, выплачиваю эту карточку, уничтожаю ее. И я буду жить на то, что я имею. Amen. Родные мои, ты лучше будешь с холодильником, который ты купил на гараж-сейле, который нормально работает, но не смотрится так, как смотрится тот в Сирсе за 1500. Но у тебя не будет болеть голова, как выплачивать за этот холодильник. Amen. То же самое с машиной, церковью. То же самое с машиной, церковью. Пожалуйста, родные мои, я просто открываю маленькую сферу финансов, потому что это больная тема всех. То же самое со своими детьми. Не достает времени с детьми, или у тебя крад, и... Знаете, дети больше и лучше знают соседа, который с ними играется в песочнице и проводит время, чем своего папу, который утром встал, ночью приехал, утром встал, ночью приехал. Определи пожирающего, обрежь часы, скажи своему боссу сори, моя жена дороже для меня с детьми, чем ты. Amen. И твой набитый карман за счет меня. И всех денег ты не заработаешь. Amen. Не заработаешь. А потерять семью потеряешь. Это не единичный случай. И потом приходит папа и говорит, сын, он разворачивается и говорит, папа, ты думаешь, ты мне папа? Я тебя не знаю, папа. Ты со мной ни разу в жизни на рыбалку не поехал, папулечка. Ты за мной никогда в жизни на самокате не проехался, на велосипеде вокруг одного блока не проехался. Ты никогда со мной не сел и в мой глупенький конструктор не поиграл, папулечка. И теперь ты приходишь и заявляешь мне, что мне можно делать, а что нельзя. Сори, батя. Вы понимаете, о чем я говорю, церковь? Пожалуйста, определи пожирающего и исправь эту сферу. Что бы тебе ни стоило, тебе нужно это сейчас сделать, сейчас. У тебя нет времени. Имя? Третье, повторяю, составь план, как и что ты будешь делать. Как ты будешь выходить из этой ситуации? Как ты будешь расплачиваться с этими долгами? Как ты будешь перекрывать эту ситуацию? Как теперь ты будешь уделять время своей жене и детям? Как ты теперь будешь уделять свое время для своего служения? Как ты теперь хочешь открыть свое собственное служение и так далее? Определи, как ты будешь делать это. Четвертое. Принять решение. Родные мои, определить ситуацию, определить пожирающего, сделать план, это еще не все. Эймен? Нужно еще действовать. И потом, четвертое, родные мои, действовать. Принять решение убрать из своей жизни все пожирающее, кто бы или что бы это ни был. Когда ты составил план, узнал ситуацию, узнал пожирающего, теперь прими решение. Я делаю. Давид не только видел, смотрел, узнавал, он сказал, а теперь мы встали и пошли. Аминь. То же самое Гидеон, он сказал, ребята, а теперь мы встали и мы идем вперед. Теперь мы встали и мы движемся вперед. И они пошли, что те, что другие, получили огромную победу. Это только два случая в Библии, их намного больше. Я просто взял два таких интересных случая. Четвертое, это принять решение. И пятое, последнее, родные мои, пятое, это самое сложное во всей этой ситуации, когда ты отвоевал свою сферу. Знаете, что такое пятое? Удержать эту сферу в своей власти и в своей позиции. Вы слышите меня? Самое сильное, самое сложное, то, с чем я постоянно сталкиваюсь, чтобы меня теперь второй раз не ограбили. Amen? Чтобы теперь опять не пришла эта гадость и не обворовала мою жизнь. Чтобы опять этот пожирающий, а поверьте все, он, именно он, тот же самый, приползет к тебе и постучится в ту же дверь и захочет украсть то же самое. Потому что он привык к этой вещи, он привык к этой ситуации, ему здесь нравится. Последнее. Удержать отвоеванные позиции. Принять решение никогда не вернуться в рабство. Аминь. Вы получили для себя что-то, церковь? Воздайте славу Богу.